Эпилог. Боже, это так раздражает. Ну и что? Что ты собиралась мне сказать? Очередную ничего не значащую фигню? Так ведь? Какая разница? Мы же в игре. Я хочу заниматься тем, чем хочется. Все это произошло только потому, что ты занималась, чем тебе хочется. Ты всем вокруг настаивала неприятности. И вообще, что это было? Делать из людей мебель? Ты с ума не сошла? Да если бы ты по старой клубной привычке начала спонсоров себе искать, было бы лучше. Вот как? Тогда этим я и займусь. Геня, дай мне денег. Ты же подрабатываешь, правда? Перестань идиотничать. Насколько хреновой матерью ты вообще можешь быть? Остановись. Я серьезно. Перестань уже. Боже, да помолчи ты. Снова это твое бла-бла-бла. Геня, вот ты всегда такая. Стоило тебе из меня вылезти, и ты начала бла-бла-блакать. Не говори о том, что я из тебя вылезала. И не называй меня по имени. А чем ты недовольна, Геня? Разве это плохое имя? Ах, хотела бы я снова с ней встретиться после такого-то перерыва. Надеюсь, с ней все хорошо, с моей Геней. Возьму с собой бутылочку ее любимого вина, когда снова пойду в тот клуб. Познай ярость дочери, которую назвала именем знакомой девки. Сейчас только свою дуру дочь манерам научу, я тебе окончательно грудь сплющу. Я тебя первее забью за такое отстойное наследство. Вайс будто бы превратилась в демоницу, когда ее охватила ярость. С другой стороны, королева ночи, вернувшаяся к человеческой форме после снятия магической трансформации. Мать Вайс выглядела как обычная домохозяйка среднего возраста, если не считать того, что она зла. Они сцепились друг с другом, столкнулись лбами, и Казана внезапно сменила стойку на боевую и оттолкнула Вайс, которая попыталась сделать захват. Ой. Что? Что-то не так? Нет, в общем, как бы сказать, когда я почувствовал мамин аромат, это немного... Не стоит говорить о таких вещах так внезапно. Геня, а тебя тоже так запахло, что я сразу признала свою дочурку. Мне не показалось, что ты слишком страстно это сказала. Судя по твоим словам, от меня разит. О, так ты поняла? А тебя и вправду несет потом. Ха, ты тоже вся пропотела. Мамка-вонючка, от тебя несет как от старухи. Минуточку, а ну забери свои слова обратно. Я вообще-то очень остро такое воспринимаю, знаешь? Встреча, которая дарит эмоции. Из-за этой встречи неподалеку наблюдают Шираса и Масата. Только пережили трогательное воссоединение и сразу в драку. Хм. И судя по этому, я бы не сказал, что они стали ближе. А вы что думаете? Посмотрим. Тут говорится, что такие слова, сказанные в лицо, это верный признак размолвки. Но, по крайней мере, они не доставляют неудобств другим людям. Это уже хороший знак. Наверное, это тоже один из типов детско-родительских отношений, и, похоже, он по-своему хорош. Возможно. Кстати, что теперь случится с матерью Вайс? Для начала она выйдет из игры, и мы выслушаем ее историю. А потом жестокое наказание? Мы не можем закрыть глаза на использование читерского устройства, но если она признается и будет сотрудничать с администрацией игры, то тяжесть наказания снизят. К тому же, их детско-родительские отношения удалось спасти. Вот как? Так, а что насчет Вайс? Цель этой игры – налаживать отношения между родителями и детьми. Учитывая ситуацию Казуно-сан, боюсь, что аккаунт Вайс будет также отключен. Шираса мельком взглянула на кольцо, надетый на безымянный палец парня. Хотя они настолько невоспитаны и не стану разлучать пару подростков. Уверяю вас, создание новой ячейки общества прямо в игре. Вот это тоже великолепный результат. Однако прошу вас помнить о легальном возрасте и не нарушать законы. Я вот не совсем понял, что вы имеете в виду. А, ладно, неважно. Масата-кун и Мамака-сан отлично себя проявили. Увидев ваши крепкие детско-родительские отношения в действии, я была поражена, это было блестяще. Спасибо, но у этого оказалась и обратная сторона. Парень медленно повернулся назад. Мам, ты слишком ярко светишься, как солнце, это слепит. Ой, прости, что я так сильно свечусь. Просто поработав вместе с Макуном, мамочка стала так счастлива. Ох, и сердце так быстро бьется. Мамочка разговаривала с Портой. Но мамочкин свет, активированный от ее великолепного настроения, стал таким сильным, что даже силуэт женщины стал неразличим, слишком ярко, чтобы смотреть. Думаю, было бы лучше, если бы вы чуть-чуть уменьшили способности матерей. Ясно. Я сообщу об этом отзыве игрока-тестера. Что-нибудь еще требует улучшения, на ваш взгляд? Что-то еще? Посмотрим. Что-нибудь? Задумавшись, Масата громко зевнул. Его ХП восстановилось, но усталость никуда не делась. Наверное, вы устали, поэтому вам, Масата-кун, лучше вернуться вместе с Мамака-сан в деревню и отдохнуть. Кажется, этой громкой парочке необходимо чуть больше времени, поэтому я тоже их оставлю. Громкая парочка, говорите? Ладно, я принимаю ваше предложение. Порта, пойдем с нами. Ни в коем случае. Я могу понять, что здесь происходит, и сейчас я не стану вмешиваться в происходящее между мамой и сыном. Парень как раз таки хотел взять с собой Порту, потому что ему было немного неудобно после всего произошедшего оставаться наедине с Мамака. Но раз она так прямо отказалась, ничего не поделаешь. Да, парень, в общем-то, не был против. Ладно, мам, идем первыми. Хорошо, идем прямо сейчас. А еще, Макун, чем бы ты хотел заняться? Еще раз сходить на горячие источники, ужин, лечь спать вместе с мамочкой? Ох, проказник. Не перебарщивай, перестань светиться, и на ужин я хочу удон. Понятно, мамочка покажет свою лучшую готовку. Да что с тобой? Чего ты внезапно стала еще радостней? Макун так редко говорит, чего ему хочется съесть. Дома ты всегда отвечал что-нибудь или как обычно. Мамочка чувствовала себя одиноко, знаешь? Прости. И когда ты просишь меня напрямую, разговариваешь со мной. Мамочка очень счастлива. Потоки слез хлынули из глаз женщины. Эй, ты чего расплакалась? Ты ведь не должна плакать из-за такого. И правда, наверное, внезапно расплакавшись, мамочка выглядит странно. Очень. Кажется, я не могу до конца понять матерей. Возможно, не думаю, что мальчик сможет такое понять, но все в порядке, ты не должен понимать. Если ты просто думаешь о мамочке, как о мамочке, это уже замечательно. Вот как? Именно так. Вот так, переговариваясь бок о бок, Мамака и Масата пошли к деревне. Ослепительная пара матери и сына, идущих рядом. На следующий день группа Масата готовилась покинуть деревню Маман, оставляя позади улыбающиеся лица жителей деревни и старосты. Спасибо вам всем! Благодаря вашей победе над Королевой Ночи, жизнь деревни Маман наконец наладилась. А подчинившиеся ей молодые парни отправились в свои деревни. Огромное спасибо! И в качестве подарка позвольте представить вам это. Деревенский староста дал им ссылку, просто ссылку. Он дал им записанные в ряд числа и символы. Это что, баг? Загрузив это в свой мобильный телефон или смартфон, вы получите бесплатный ваучер на посещение любого отеля с горячими источниками, принадлежащего национальной ассоциации. Используйте его с пользой. Ого, бесплатный ночлег на горячих источниках? Вайс очень этому обрадовалась. «Какой великолепный приз!» Мамака восхитилась не меньше. «Эй, вы обе, не слишком-то радуйтесь, хотя ничего другого нам все равно не предложат, я думаю». «Но это же великолепная награда! Использование в реальном мире наград, полученных в игре, это революционная идея, прими ее!» «Хм, ну ладно, я ее принимаю. Порта, сохрани его, пожалуйста». «Конечно, предоставьте хранение мне». Я буду хранить все предметы группы. Порта взяла ссылку в форме жезла и сложила ее в свой рюкзак. Время уходить. Солнечная погодка, лишь иногда налетает свежий ветерок. Отличный день, чтобы отправиться на поиски приключений или просто в путешествие. Кстати говоря, Вайс, чего тебе? Почему ты еще здесь? Хм, что это еще значит? Хочешь сказать, что я тут лишняя? Нет, вовсе нет, но в первую очередь ты же поругалась со своей матерью и присоединилась к нам, только чтобы моя мама тебя удочерила. Разве ты не помирилась со своей мамой? А значит, у тебя не должно оставаться причин с нами путешествовать. Ну да, ты прав. Поэтому мне казалось, что ты должна была выйти из игры и жить с матерью в реальном мире. Так и должно быть. Вот только я решила остаться чуть подольше. Шанс пережить самое настоящее приключение выпадает очень редко. Говоря об этом, Вайс свела руки за спиной и начала крутить кольцо, надетое на безымянный палец. Девушка совершенно не задумывалась, что может означать этот жест. «Так что не выгоняй меня из группы раньше времени. Вы же все равно во мне нуждаетесь, разве нет? Сверхчеловеческой мощи мага-философа вроде меня». «Тогда укрепи свое сопротивление, запечатывание магии и мгновенной смерти». Да, знаю я. Я улучшу свои сопротивления. Группа наконец отправилась на поиски новых приключений. Ой, Макун! Что такое, мам? А что мы теперь собираемся делать? Что делать? Что-нибудь хорошее? Парень, не задумавшись, ответил вопросом на вопрос, наклонив голову и повернувшись к Вайс. А мне-то откуда знать? Сказала Вайс и повернулась к парню. У Порта был опустошенный вид. Это смотрелось настолько миленько, что парень хотел навсегда запечатать этот момент в своей памяти. Внезапно в воздухе появился экран, и на этом экране было. И на этом экране было ее безэмоциональное лицо, пара глаз, вечно спокойных глаз, уставилась на группу. Всем доброе утро, я Ширасы, которая навсегда останется в уголке ваших сердец. Хотелось бы вас оттуда выгнать. Хочу вас проинформировать, что Ширасы вернется в уголки ваших сердец, даже если вы ее прогоните. Итак, благодарю вас за помощь, которую вы оказали в ходе выполнения прошлого задания. И мне бы хотелось доверить вам еще один запрос. Могу я рассказать о нем прямо сейчас? Еще одно задание? Ладно. Подожди, Макун. Мамочка подумала, что нам уже нужно выходить из игры. Макуну нужно ходить в школу, правильно? Веская причина, сколько дней они уже провели в игре, учитывая, что Масата пропустил много занятий, еще больше пропусков могут стать настоящей проблемой. В этот момент вам не следует об этом беспокоиться. Вы принимаете участие в программе, организованной правительством Японии. Об обучении на этот период можете не беспокоиться. Также вам выплачивается зарплата, и ваш дом обслуживают наши службы. Мы все предусмотрели. Отлично, все понятно, тогда я довольна. Какая надежная система, как и полагается правительственной службе. Надеюсь, вы будете продолжать содействие администрации и выполнять выданные нами задания. Мне кажется, что наша поддержка напрямую зависит от этого. А вот о своих домыслах вы могли бы и не рассказывать. Давайте, наконец, избавимся от неизвестности. Я проинформирую вас о месте, в которое вы должны направиться. Мне нужно только... Ширасы, отображенная на экране, посмотрела в сторону, и в этот момент из ее глаз вырвались потоки света. Так и было показано направление, в котором группа должна двигаться. И что это за представление? Я случайно нашла эту функцию? Но раз ничего плохого не произошло, то и ладно. Итак, группа, а теперь мы приступим. Идем выполнять следующее задание. Ой. Мама, я хотел сам сказать. Я же лидер группы. Мы же вроде с этим разобрались. Ой, прости, но ведь это же одна из трех вещей, которые кто успел, тот и сделал, правильно? Боже, ладно, хорошо. Слишком обычная ситуация, и не стоит сейчас снова начинать нудные разговоры, потому что парень просто хотел поскорее отправиться дальше. Отлично, идем. Я тоже. Ага, пошли. Макун, давай вместе с мамочкой, приключения вместе с мамочкой. Мам, не увлекайся. Слегка удивленная Мамака с отличным настроением зашагала вперед. Масата пошел следом. В этот самый момент парень внезапно вспомнил. Кстати говоря, вопрос. Как вы думаете, если бы вы отправились со своей матерью в приключение, вы бы сблизились? Перед тем, как все это началось, именно такой вопрос был в опроснике. Какой же ответ на него дал Масата? Сблизились бы мы? Не уверен. В конце концов, парень пробормотал те же самые слова, что и до начала путешествия. С улыбкой на лице, которую Масата и сам не заметил, он шел следом за своей мамой.